Тайна соломенной крыши. Если бы проповедник Петр не спал, то он бы услышал быстрые шаги, в то время как тени фигур молодых людей двигались по выложенной камнем улице в небольшом швейцарском селении Эмментале. Каждый шаг приближал молодых людей все ближе и ближе к затемненному дому старого служителя Менонитов и его жены. У них была трудная жизнь, потому что они жили в 18 веке, когда менонитов все еще преследовали в Швейцарии. «Ну, сейчас посмотрим, что он из себя представляет», — пробормотал один из молодых людей. «Может быть, после нашего визита сегодняшним вечером он не будет таким любящим», — засмеялся он. «Вот его дом», — прошептал другой, когда они замедлили шаг. Они осторожно приблизились к жилищу, в то время как их глаза привыкали к темноте. Никто не двигается. «Ну что ж, давайте-ка хорошенько потрудимся». Эти люди быстро поднялись на крышу, и вскоре заглушенный звук падающей соломенной крыши смешался с остальными звуками ночи. Они действовали быстро, чтобы никто не смог неожиданно увидеть, как они вероломствуют. Внутри дома Петр пошевелился во сне. Странные звуки продолжались, и Петр сел на кровати. «Что-то не в порядке», — подумал Петр. «Какие-то звуки доносятся с крыши». Он осторожно пробрался через спальню, через затемненную комнату и, добравшись до выходящих на улицу дверей, тихо отодвинул засов. Осторожно взглядываясь в ночную темноту, он смог разобрать фигуры нескольких мужчин, занятых своим делом. «Что бы это значило?» — прошептал он, уставившись в изумлении. «Уничтожают мою соломенную крышу». Постепенно значение их действий становилось ему ясным. Он знал, что многие люди в Эмментале не понимали, почему он и его люди верили, что идти на войну – это неправильный поступок. Когда им угрожали тюремным заключением и смертью, Петр и его друзья просто говорили: «Мы скорее умрем самой горькой смертью, чем ослушаемся Бога». «Они снова пришли досаждать мне», – подумал Петр. Возведя свои глаза к небесам, Петр помолился Богу, чтобы тот помог ему правильно поступить. Затем, обернувшись, он быстро пошел в свой маленький дом. «Мать», — позвал он, — «рабочие пришли, тебе следовало бы приготовить кушанье». Странные события последних нескольких минут изумили его жену, но теперь она все поняла. Вскоре она усердно трудилась в маленькой кухне. И немного спустя еда ждала на аккуратно накрытом столе. Открывая дверь еще раз, пожилой служитель позвал ребят на крыше. «Вы долго и усердно трудились. Я уверен, что вы проголодались. Заходите к нам и поешьте». Они нерешительно зашли в комнату и неуклюже столпились вокруг стола, на котором стояла зажженная свеча, излучавшая дружеский свет в комнату. Петр настоял, чтобы они сели, и в конце концов они разместились, уставившись на тарелки, но все-таки чувствуя себя неуютно. Когда гости замолчали, Петр склонил голову и сложил руки. Затем он горячо, старательно и любяще помолился за гостей и за свою семью. Когда прозвучали последние слова его доброй молитвы, лица молодых людей вспыхнули от стыда. Начали передавать пищу и накладывать себе, но, казалось, они не могли есть. Каждый из них тихо сидел перед заполненной тарелкой. Неожиданно, как по команде, эти люди отодвинули стулья и быстро скрылись за дверью, через которую они зашли несколько минут до этого. Снова раздались шаги по крыше и шелест. Но на этот раз это не был звук обваливающейся крыши, они укладывали ее обратно. Затем, если проповедник Петр слушал, а я думаю, что слушал, он уловил звуки от шагов его гостей, убегающих по выложенной камнем улице. «К тебе, Господь, взываю я в этот час. Прошу, услышь, не уходи от нас. О мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. земле, трудно мне. О мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня, без тебя здесь на земле